Глава 41. Бабушка отчитала гостя. Конечно, вмешиваться в чьи-то отношения она не имела права. Остуда – это та же порча, только выраженная по-другому. Люди получили право быть свободными в своих отношениях. Вот в Таиске она раскрыла женственность, поэтому ее заметил мужчина. Но привораживать на это ворониха пойти не могла. С внучкой было по-другому. Ее женственность не нужно было раскрывать. С этим было все в порядке. Катя просто растерялась от мужского внимания. Да и выбор свой, как ворониха поняла, сделала. А кум, то есть председатель, пусть отсыплет им дорогу щебнем и отсевом. Себе он вообще асфальт положил. Тогда и будет Катя ходить по хорошей дороге, пока замуж не выйдет. Но, кажется, бабушке, выйдет она за того, кто сможет принять ее с ее наследством. И вряд ли это Антон. Но в любом случае это будет ее выбор. В субботу две женщины занялись своими делами – уборкой, стиркой. Андрюшка был в коляске во дворе, потом в манеже, когда нагулялся. Дело было уже в начале ноября. И тут Катя забежала к сыну и увидела, что он стоит самостоятельно посередине манежа. Она протянула к нему руки, и он сделал свой первый шаг. Это был настоящий праздник, огромная радость. Она тут же подхватила его на руки и позвала бабушку, чтобы сообщить ей радостную новость. «Ну, Катерина, держись. Теперь нужно будет убирать все со стола, двери в мою комнату запирать и завязывать, а на кухне смотреть, чтобы к печке не полез. Недельки две и не усидит в манеже. Ты пока не ставь его на пол в горнице, а то потом не заставишь сидеть в огороже. Конечно, на свободе они быстрее развиваются, но будем давать больше всяких игрушек, пусть пока сидит там. А вот что будешь делать на работе?» После обеда к ней приехал Антон. «Катя, я завтра с утра уезжаю к себе. Все, пока я порешал с Сергеем. На две недели свои дела поразруливаю. Я уже говорил, там у меня свой бизнес. Потом приеду. Конечно, я хотел бы тебя пригласить к себе в гости, чтобы ты все сама увидела и прочувствовала. Но ты ведь пока работаешь. Да и у меня не готово помещение для ребенка. Ему же кроватку нужно детскую, думаю. Ты подумай обо всем. А там и поговорим, уже без эмоций». Во время разговора вышла из дома бабушка. Подошла ближе к ним и внимательно рассматривала гостя, так что Антону стало как-то не по себе. Показалось ему, что у него по голове как что-то ползать стало. Он даже причесался. Неожиданно она подошла к нему почти впритык, щелкнула пальцами. Его глаза стали какими-то стеклянными, и он замолчал. А бабушка заговорила полушепотом: «Приедешь через 10 дней, 17-го числа будь здесь. Гостей с Сергеем встречать будешь». И снова щелкнула пальцами. Потом резко развернулась и ушла в дом. А Антон, не поняв, что только что было, продолжил: «В общем, я буду 17 ноября, тогда и поговорим. А это твоя бабушка выходила? Там Сергей что-то такое говорил о ней». «Все правильно говорил. Ладно, 17-го и поговорим, что уж сейчас обсуждать», — ответила Катя. Она поняла, что бабушка что-то делала, видела, и глаза у мужчины заметила, что он вдруг согласился 17-го приехать, хотя говорил о 2 неделях. До этого она не видела, как бабушка колдует. Вечером позвонил Сергей. Он спросил, где Катя сейчас находится. «Сережа, что за вопрос? Конечно, дома. Ты представляешь, Андрюшка первые шаги сделал». «Не видел никогда, когда ребенок делает первые шаги. Наверное, это очень интересно и волнительно. Поздравляю». «Я почему спросил? Антон что-то сказал, что хочет тебе свою квартиру показать. Я думал, ты поехала». «Вот вы только меня забыли спросить, чего я хочу. Мое мнение вас не интересует, а зря». «Почему не интересует?» «Интересует. Поэтому и не давлю на тебя. Ты сама должна выбрать. А я люблю тебя и приму твой выбор. Вот такой я вот. У меня есть свое мнение. Я настойчивый, но никому свое мнение не навязываю. Просто делаю так, чтобы меня услышали и ко мне прислушались». «Ну, не напролом. Думаю, ты это уже заметила. И я запущу производство с Антоном или без. Я привык добиваться своей цели. Спасибо твоей бабушке. Она мне помогла очень хорошо. «Катя, может быть, я завтра заеду к вам? Увижу сам первые шаги твоего сына. Покажешь?» Догадался Сергей, чем зацепить Катю. «Конечно, она покажет ему, как сын ходит. А как же, любая мама ребенком похвалится». Натопили они с бабушкой баньку, помылись втроем. Потом, укутав сына, побежала Катя в дом, только сверкала голыми ногами. Никогда не думала, что в бане лучше мыться, чем в ванной. Потом пили с бабушкой душистый чай, и когда уложила Андрюшу спать, на завтра решили пирожков напечь с капустой и картошкой. Катя похвалилась, что Сергей приедет завтра в гости. Бабушка сказала, что как раз и пироги будут кстати. Катя подумала, что завтра и примет решение насчет Сергея, окончательное, хотя она не хотела себе признаться, что уже приняла. После бабушкиного чая спала Катя крепко, без сновидений. А утром проснулась, а бабушка уже опару поставила, а сама капусту тушиться поставила, картошку чистила. К обеду и пироги были готовы, а тут и Сергей приехал. Как говорится, не красна изба углами, а красна пирогами. Хоть Сергей и обедал дома, но отказаться не мог. Перед ним поставили две миски на выбор. Сами поварихи также за стол сели. С чаем по пирожочку навернули. Потом и отцу завернули, он ведь сам печь не умеет. А потом Сергей пошел в горницу, к Андрюше. Сергей игрушкой поманил, тот оторвал руку от сетки и сделал два шага к нему. Тот его подхватил на руки, игрушку отдал. Андрей начал колотить дядю игрушкой по плечу, довольный. В общем, ясно, понятно, к кому сердце Кати склонилось. Потом она укладывала сына спать, а Сергей решил с бабушкой поговорить. Но неужели она отпустит родную внучку от себя? Неужели ничего не сделает? «Сергей, знала бы, что ты такой глупый, не помогала бы тебе. Ты что мне предлагаешь, на родную внучку приворот делать? Неужели ты не помнишь, каким ты был? Я чужим никогда не сделаю». «Нет, вы не так поняли». «Я все так поняла. Ты кого обманывать собрался? Я же все твои мысли прочитала. Катя сама выберет, и выберет правильно. Ничего я ей даже советовать не буду. Ты ведь хороший и умный парень, а такое хотел спросить. Но оказался глупый ты парень. Не ожидала от тебя таких мыслей». «Да я и сам уже не знаю, что думать и что говорить. Я ведь люблю ее, понимаете? Да если она выберет Антона, я не знаю, что буду делать, но я ее отпущу к нему. А вдруг она будет с ним счастлива?» Бабушка молчала, смотрела в окно. Зачем говорить Сергею, кого Катя его выбрала? Дала слово не вмешиваться, она его сдержит. Пусть все идет, как идет. Тут и Катя вышла, Андрюша уснул. Она улыбнулась, спросила, поговорил ли он с бабушкой, предложила проводить его до машины. У калитки она остановилась, и когда Сергей привлек ее к себе, доверчиво прижалась к нему. Они целовались до шума в ушах, даже не думая о том, что соседи видят. Пусть видят.